Глава 15. Ник в Инстаграме Н.И. Карташова. 22 мая, 21 час 49 минут. Хэштеги. Ника Пекарь. Фоторецепты. Капустный пирог. Пробую себя в роли кулинарного гуру. По ссылке можно посмотреть пошаговые фото приготовления капустного пирога. За антураж извиняюсь, чужая кухня. И я еще неделю в отпуске, но времени свободного не так много. Поэтому, кому надо что испечь, поторопитесь. Капустный пирог Ника сделала по классическому маминому рецепту. Уж больно хотелось побаловать Пашу вкусным ужином после всех волнений. Она никогда не видела его таким насмерть перепуганным, бледным и взъерошенным, как ежонок, у которого вот-вот разорвется сердце. Она пару раз даже думала утешить его, погладить по спине, но в больнице он дергался, срывался на всех и был буйным даже для заматерелого шизика. Пирог вышел на славу, хотя с духовкой Исаева пришлось повозиться. Мало того, что он хранил в ней жестяную коробку с нитками и пустые горшки из-под цветов, так еще и регулятор температуры намертво заело. Но Ника выпила кофе, просохла, сменила неудобные линзы на очки и, согревшись, вдохновилась на трудовые подвиги. Вымыла и раскочегарила духовку, поставила пирог, сливочный суп из семги и котлеты по-киевски. Паша несколько раз заглядывал на кухню, видимо, собираясь завести разговор, но натыкался на поле боевых действий и предусмотрительно ретировался. Никита как уснул с началом грозы, так и проспал до самого вечера. Наконец настало время звать Исаева к столу. Его взгляд жадно блуждал по гастрономическому изобилию, и первые полчаса он ел молча. Ника, как с ней обычно бывало, за время готовки потеряла аппетит, зато теперь могла любоваться тем, как Паша поглощает результаты ее стараний. А зрелище льстило. Он наворачивал суп, словно отвернись она в эту секунду, и он бы припал к тарелке, как слепой котенок к материнскому соску, и прямо так, через каемочку, высосал бы все до капли. Насытился он лишь на втором куске пирога и до десерта не дотянул. Откинулся назад, обессиленно вытянул ноги и с виноватым видом расстегнул пуговицу на джинсах. «Не хотел, чтобы ты это видела», — он икнул. «Но, боже, это было прекрасно!» Паша промокнул лоснящиеся губы и блаженно прикрыл глаза. «Такое ощущение, что ты отличился в постели!» Ника игриво закусила нижнюю губу. Но Исаев был настолько сыт, что даже не отреагировал на намек. «Так хорошо я не ел гораздо дольше!» Он помолчал, а потом все же улыбнулся и окинул ее взглядом мартовского кота. «В принципе, я сейчас не способен на выкрутасы, но если я буду лежать, а ты сделаешь все сама...» «Ну ты и засранец!» — вскочила Ника, со звоном собирая со стола посуду. «Ладно, ладно, дай мне полчаса». Исаев совершенно осоловел, хотя алкоголя за ужином не было. Ника чувствовала себя свободнее. После нервотрепки их обоих накрыло невероятное облегчение. Ребенок спал. За окном бушевала гроза, а на кухне было тепло, и витали запахи домашней выпечки. Ника съела совсем мало. Восхищение на Пашином лице, которого, как он думал, она не замечала, начисто лишало ее желания потреблять калории. Наоборот, хотелось угодить ему еще сильнее и до конца недели сидеть на одной воде. Только бы все время смотрел на нее вот так. Нику разморило от самодовольства. Она ощущала себя привлекательной, хозяйственной и вообще волшебницей, без которой Исаев не может обойтись ни секунды. И это ей страшно нравилось. Как бы женщина ни жаловалась, что без нее все вокруг рухнет, чувство собственной незаменимости заставляет смотреть на мир с гордостью. Ника включила теплую воду, принялась мыть посуду, а мысли парили где-то в высших сферах, и она сама не успевала их отследить. намыливала уже в третий раз одну и ту же тарелку, думая то о лайках, свалившихся на ее рецепт маффинов, то о кондитерской, которая теперь, кроме невнятной тревоги, ничего не вызывала. То вспоминала, как сладко спал у нее на руках маленький Никита. И когда вдруг осознала, что стало темнее, и обернулась проверить, не перегорела ли лампа, неожиданно воткнулась в большое крепкое тело. «Господи!» — судорожно вздохнула Ника. «Ты меня напугал! Разве можно так подкрадываться?» «Я уже минут 5 тут стою», — тихо сообщил Паша. «И даже спрашивал, не нужна ли тебе помощь с посудой. О чем замечталась?» И он заправил выбившуюся прядь ее волос. «Ничего такого, просто у нее были мокрые руки». Но Ника от этого жеста оцепенела. Он стоял в жалких 10 сантиметрах от нее, и отступать было некуда, за спиной стена. Ника словно оказалась в ловушке. Он нависал над ней широкоплечим гигантом, загораживал свет, и ей казалось, что один шаг в сторону, и она провалится в пропасть. В ней проснулась какая-то первобытная женственность, беззащитность, хотя неизвестно еще, кого в этот момент из них стоило бы защищать. Ей захотелось сдаться на милость врага, обмякнуть в его сильных руках и позволить утащить себя в пещеру, чтобы там он делал с ней все, что подскажут его потаенные фантазии. Они стояли так, и время замерло, будто наблюдая с любопытством, что же из этого выйдет. Ника смотрела на Пашу снизу вверх, боясь пошевелиться или даже сглотнуть, чтобы не разрушить момент. Воздух вокруг них стал тягучим, и это крохотное расстояние между телами, которое никто не решался преодолеть первым, сводило с ума сильнее, чем самое откровенное прикосновение. Ника клещами вытаскивала из глубин здравый смысл, почти окончательно похороненный гормонами. Так отчаянно кричала про себя: «Карташова, возьми себя в руки!» что, будь Паша хоть на йоту ближе, непременно бы расслышал. Изо всех сил выискивала причины, почему ей не стоило связываться с Исаевым, но разум размягчился, как пластилин в горячих руках. Пожалуй, даже заставить себя добежать последний круг на физкультуре или встать пораньше, чтобы успеть до работы фитнес, ей было не так трудно, как сейчас от него отвернуться. Но Ника сделала это со скрипом, с невероятной тяжестью, каким-то чудом самоконтроля она снова склонилась над посудой. Пена в раковине уже поднималась к бортикам, готовая перелиться наружу, как и то, что кипело в самой Нике. Паша протянул руку, чтобы выключить кран. Тела соприкоснулись. От Исаева исходил жар, дыхание щекотало ей затылок. Он не выдержал, убрал ее волосы на бок, легонько поцеловал в шею. Нику охватила дрожь, чувственность обострилась настолько, что кожа будто бы даже болела, нуждаясь в его руках, и он это понял. Провел по плечам, развернул к себе и, аккуратно сняв ее очки, наконец прижался к губам. На мгновение она вообще забыла, как надо целоваться. Удовольствие сочилось из всех ее пор. Перед глазами плыли неоновые круги. Связь с окружающей реальностью рухнула. Ника обняла его, запустила пальцы в волосы, ответила с таким напором, что он замер. Вжалась в его тело, желая соединиться, срастись в нечто единое. Одежда мешала, сдерживала, раздражала. Паша простонал в ее губы, лихорадочно шаря по спине, бедрам, запустил одну руку под платье, пытаясь другой справиться с мелкими пуговичками. Никогда еще с ней не случалось подобного. Когда Паша спустил ткань с ее плеча и зубами подцепил злополучную красную бретельку, стало нечем дышать. Ника готова была на все, и, будь ее воля, все случилось бы прямо здесь, на жестком кухонном столе. И Паша явно был солидарен, хотя вряд ли мог сейчас выговорить это слово, потому что бормотал что-то нечленораздельное в ее лифчик. И если бы не то, что произошло секунду спустя, они оба шагнули бы далеко за грань дозволенного. Но оно произошло. Никита, отдохнувший после перемены погоды и путешествия к дяде на работу, проснулся и тоже потребовал внимания. Неизвестно, закричал ли он громко сразу, или Ника с Пашей смогли расслышать его вопль только когда он уже набрал децибелы, они все же оторвались друг от друга. Тяжко и болезненно, как старый советский пластырь, оставив друг на друге сиротливо остывающие следы поцелуев. «Я подойду», — первым нашелся Паша и, покачнувшись, вышел из кухни. Воспользовавшись шансом, Ника рванула в ванную, лихорадочно нащупала задвижку и опустилась на холодный эмалированный бортик. Перед глазами все плыло, и явно не только потому, что она забыла очки. Ника включила воду и плескала себе в лицо до тех пор, пока пульс не перестал гулко биться в ушах, а кровь равномерно не разошлась по организму. Выйти Ника решилась только через какое-то время. Ей сильно хотелось просто слинять, но дождь поливал безнадежно, да и она прожила почти 30 лет не для того, чтобы инфантильно бегать от проблем. Привыкла, чтобы все было четко и по полочкам. Случился казус, надо расставить все по своим местам. Хотя где место у нее, где у Паши и где у того, что чуть не осквернило кухню, Ника пока не представляла. Детский плач стих. Паша уже кормил переодетого племянника из бутылочки. В комнате было темно, серый свет едва очерчивал контуры, лишая возможности видеть детали. А именно выражение лица Исаева больше всего сейчас хотелось прочитать Нике. Она робко остановилась в дверях, теребя пуговицу на подоле. «Ну как он?» «Ты в порядке?» — заговорили они одновременно. «Прости», — осекся Паша, — «что ты хотела сказать?» «Я не знаю». «Как Никита?» «В норме, кажется. Правда, он бодр, и непонятно, будет ли он теперь спать ночью». По идее, как раз пора укладывать, но он только встал. Да, не хотелось бы сбить режим. Да уж. Снова неловкая пауза. Слушай, насчет того, что там было... Ника дернула головой в сторону кухни. Извини. Да нет, я не хочу, чтобы ты извинялся. Я имею в виду, мы оба... В смысле, мы взрослые люди, всякое может случиться. Ты жалеешь? Нет. То есть, ничего же страшного, верно? Ника неуверенно улыбнулась. «Просто один поцелуй». Он молчал, не пытался спорить, и Ника решила, что выбрала правильную тактику. «Я не собираюсь что-то раздувать из этого, не переживай», — продолжила она. «Если тебе сейчас не хочется меня видеть, я уйду. Но я не хочу, чтобы этот инцидент, ну, чтобы он что-то изменил между нами. Я имею в виду, мы неплохо общаемся с учетом нашего прошлого, подружились». «И тебе нужна помощь с Никитой!» Паша по-прежнему молчал, и Ника нервничала все сильнее. «В общем», — подытожила она, вытирая внезапно взмокшие ладони о платье. «Думаю, сейчас не стоит усложнять. Что скажешь?» «Нет, если тебе будет лучше, я уйду». «Нет», — прервал ее Паша, — «останься, если можешь. Пока Катя не приедет». «А когда она?» «Через 3 дня». «Договорились». «Завтра только метнусь домой, возьму кое-какие вещи». Она нарочито бодро расправила плечи. «Ника?» — окликнул он ее, когда она уже шагнула в коридор. «Да?» «Только если не хочешь ничего усложнять, сделай, пожалуйста, чтобы я больше не видел тебя в красном». Ника поторопилась исчезнуть в полумраке коридора. Больше никаких намеков. Она здесь ради ребенка, обычная человеческая взаимопомощь. Просто она давно ни с кем не встречалась, а тут весна, гроза, замкнутое пространство и вполне себе симпатичный Паша. Предсказуемо, но не смертельно. Однако на следующее утро, после ночи, разбитой на короткие урывки сна и качания ребенка, сбежав домой за вещами первой необходимости, Ника решила обеспечить себе дополнительную безопасность. Ей нужен был буфер. А кто мог отбить Паше всякое желание что-то затевать? кто бы неустанно напоминал о неприятностях из прошлого, кто был против их общения с Исаевым, конечно, Лена Макарычева. И, довольная своей находчивостью, Ника пригласила подругу к Паше на вечерние посиделки. День еще можно перетерпеть. То прогулка, то игры с ребенком, то готовка. А вот вечер она уже провела с ним наедине и больше не собиралась. Лена наверняка поругается с Пашей, они друг друга на дух не выносят. И некогда будет присесть, их разнимая. Никакой романтики, так надежнее. Лена согласилась с явной неохотой. Она бы предпочла после работы завалиться с девочками в караоке, а не сидеть дома, да еще у Исаева, да еще и с маленьким ребенком. Но дружба для нее всегда перевешивала остальные доводы. Вдобавок Ника позаботилась о своем внешнем облике. Убрала всякий намек на соблазнительность. Залезла в недры гардероба, извлекла мамины подарки, которые та исправно подносила каждый праздник, чтобы дочь рано или поздно встала на путь добропорядочной девицы. Байковые и ситцевые ночнушки до пят, теплые носки с начесом, домашний костюм с подсолнухами, призванный задавить либидо на корню, и даже милейшие тапки с задником. Словом, все, что согревало женщину и остужало мужчину. Белорусский трикотажный бромозаменитель. Туда же пошло и заботливо купленное на рынке нижнее белье. Последний рубеж, который непременно спас бы Нику от грехопадения, если бы Паша вдруг сорвал с нее просторную сорочку в мелкий василек. Практичная, телесного цвета и без косточек, с трусами из самого что ни на есть натурального хлопка, который при желании можно натянуть до груди. В этом облачении Нике даже не страшно было идти домой темной безлунной ночью через подворотню. Ника заплела сиротскую косу, косметику для верности оставила дома и отправилась обратно к Исаеву, уверенная, что теперь-то между ними за эти 3 дня ничего не произойдет. Фокус сработал. Паша окинул ее насмешливым взглядом, буркнул что-то себе под нос, и они поволокли Никиту на улицу. Лифты, которыми был оснащен дом советских времен, походили скорее на барокамеру. Вероятно, инженеры планировали заменить морально устаревшую технику на прозрачные капсулы телепортов, когда нагрянет светлое коммунистическое будущее. Но оно не настало, и скрипучие узкие кабинки остались на своих местах. Проблема в том, что затолкать в них коляску не представлялось возможным. Ника с Пашей корячились и так, и эдак, запихивая шасси то под одним, то под другим углом. Затея выглядела провальной с самого начала. Но ведь раз есть в доме лифт, грехом не воспользоваться. Исаев отказывался верить, что ему придется спускать племянника по лестнице. Поэтому из чистого упорства 20 минут корпел над устройством шасси и научился-таки его складывать. Потом 2 ходками спустил сначала Нику с колесами, потом съехал с ребенком в люльке сам, и еще 15 минут, изобилуя фольклором, собирал конструкцию обратно. Вопрос о том, не было бы проще просто аккуратно отнести коляску по лестнице, он ответом не удостоил. Просто вышел из подъезда, красный, мокрый, но гордый, как двуглавый орел, и невозмутимо покатил перед собой ребенка. За время прогулки Паша будто впервые увидел свой район. Все рассказывал взахлеб, что не было раньше этой детской площадки, и вместо булочной почему-то открыли фотоателье, и скверик он помнит еще саженцами. Не будь Никиты, Паша не скоро бы еще прогулялся пешком. Ника молилась только об одном — не встретить по дороге маму с ее сватовскими замашками. Но удача улыбалась. За 2 часа им удалось ни разу не столкнуться с Надеждой Сергеевной, хотя та любила ежедневно патрулировать окрестные продуктовые магазины. В хлопотах о малыше день пролетел незаметно. Ника даже не успела накрыть стол закусками к приходу Лены, чего с ней отродясь не случалось. Уж если кто и был в этой жизни мисс Пунктуальность, то только Карташова. Ей порой в кошмарах снилось, что она куда-то опаздывает. Просыпалась в холодном поту и заводила будильник на 30 минут пораньше. И тут вдруг Макарычева трезвонит в дверь. Паша пытается втиснуть ребенка в загадочный комбинезон с 1 000 000 кнопок, а Ника стоит посреди всего этого безобразия с 1 лишь сырной тарелкой на столе. К счастью, все утряслось быстро. Лена подхватила инициативу на кухне, Ника выпутала ножку детеныша из рукава, и не прошло и часа, как вся компания разместилась в большой комнате за журнальным столиком, предоставив Никите наблюдать за пиршеством из-за сетки. Карташова просчиталась в одном. Сама она в трикотажном костюме могла бы слиться с пейзажем в широких русских полях. А Лена после работы готова была сию секунду пойти пить кофе где-нибудь в Париже. Узкие синие брючки, летящая шелковая блузка из последней коллекции, нарочито небрежная укладка на золотистых локонах. И все бы ничего, но Паша вдруг принялся вести себя по-джентльменски. Ни разу не назвал Ленку Макарихой, не подколол, с интересом слушал ее мелодичную, но совершенно беспредметную болтовню, подливал вина и накладывал закуски. При этом еще и сам, сославшись на сригивание Никиты, переоделся в рубашку, закатал рукава и не упускал случая поиграть мышцой. Ника опешила. То и дело ловила пристальные взгляды подруги, устремленные на Исаева. И неплохо было бы напомнить ей о договоре насчет неприкосновенности чужих парней. Но Ника даже себе еще не призналась в каких бы то ни было чувствах к Паше. Конечно, целовался он как бог, но кто знает, вдруг этому всех учат в меди. Может, она просто путает благодарность с романтикой? Он ведь не стал ее разубеждать в том, что им не стоит продолжать позорную сцену на кухне. Значит, ему и самому не уперлось. Ей, что ли, должно быть больше всех нужно? Вот еще. Не станет она вести себя, как собака на сене, и мешать людям, если между ними начинается что-то серьезное. Ника попыталась представить себе Лену и Пашу парой. И смотрелись они к ее вящему недовольству гармонично. Он высокий, крупный, настоящий добрый молодец. Она хрупкая, невесомая, как балерина из сказки про оловянного солдатика. Тонкие запястья, выпирающие ключицы, о которых Ника всегда мечтала. Аристократичная шея. Он бы одним движением поднял ее на руки, чтобы вынести из ЗАГСа в белом кружевном платье. И как бы ей пошел аккуратный букетик с синими ирисами. Ника тряхнула головой и осознала, что вот уже несколько минут зверски терзает кусочек хлеба. «А ты что думаешь про Тунис?» — переспросила ее Лена. «В каком смысле?» «Ты где витаешь?» — удивился Паша. «От отпуска еще осталось время. Я советовался, куда лучше ехать». «Ты уезжаешь?» — Ника растерянно поморгала. «Никогда не думал, что скажу это, но ты, кажется, вообще меня не слушаешь». Паша отправил в рот кубик Маасдама и взглянул на Лену. «Так куда, говоришь, в Тунисе лучше брать путевку?» «Мне, если честно, больше понравился Сус». Та закинула ногу на ногу жестом из основного инстинкта. «Хотя мои друзья в этом году снова собираются в Хамамет. Они остались довольны прошлым разом. Я поспрашиваю, может, поделятся опытом. Как раз на днях вылетают. Присоединяйся, всяко лучше, чем одному. Чем черт не шутит, может, и я рвану. А то все Европа, Европа, 100 лет не загорала как следует. Но у меня кожа белая, красиво не получается». Лена оттянула ворот блузки, демонстрируя розовое плечо. «Видишь, была у коллеги на даче на 9 мая. И лицо не лучше, просто попался хороший тональник». Паша со знанием дела кивал. «А что ты, спрашивается, киваешь? Что ты вообще понимаешь в загаре и тональниках? На море он собрался. Вот и ехал бы». «Ну, Ленка, непонятно, мол, как Исаев умудряется скальпель в руках держать, а сама уже и загорать с ним навострила лыжи». Никита, устав от одиночества, недовольно захныкал. Ника швырнула на тарелку измочаленный хлеб и уцепилась за ребенка, как за шанс не смотреть больше на этот бесстыжий флирт. Ее так и подмывало утащить подругу в коридор и запретить даже дышать в сторону Паши. Но она понимала, что не имеет на него никаких прав. Чтобы не думать больше о коварстве рода людского, Ника подхватила на руки карапуза и демонстративно прошествовала готовить ему ванну. В кухне уже дожидался отвар ромашки, приготовленный по рекомендации врача. Сантехника слепила своей белизной, на полке лежал новенький термометр. Ровно 32 градуса, ни больше, ни меньше. желтый коврик-уточка на присосках и свежее проглаженное полотенце. Никите предстояло самое правильное купание в его жизни. Все 20 минут, отмеренные таймером, Ника мысленно отчитывала Пашу за наплевательское отношение к племяннику. Она бы, может, лучше тоже сейчас пила вино в какой-нибудь приятной компании. Но нет, все развлечение мужчинам. «Ты ведь таким не будешь?» — с надеждой обратилась Ника к малышу, намыливая его кудряшки детским шампунем. Тот игриво хихикнул и плюхнул руками по воде, окатив свою благодетельницу. Ника вздохнула, смыла пену и завернула проказника в полотенце. Вернулась в комнату, однако ни Паши, ни Лены уже не было. И только из кухни доносились приглушенные голоса. «Ну и пусть делают, что хотят. В первую очередь ребенок. Вытереть насухо, надеть свежий костюмчик, спальник, шапочку, чтобы голова мокрая не мерзла». «Нет, это что, Исаев смеется? И Ленка?» «И почему вдруг стало тихо? Какого они там творят? Ну все! Никита голодный, надо готовить смесь, и никто не виноват, что они затеяли шуры-муры именно на кухне». Малой отправился в кроватку, а Ника, вздернув подбородок, двинулась на кухню, готовясь к худшему. Но парочка была уже в коридоре. Паша подпирал стену, пока Лена влезала в туфли. «Я, наверное, пойду, Бась?» — спросила она, убирая обувную ложку. «Все равно ребенку спать пора. Не стоит шуметь». «Смотри, как знаешь». Ника скрестила руки на груди. «Мне ты не мешаешь, а Паше, наверное, даже наоборот. Я все-таки пойду, что бы это ни значило». И Лена обменялась с Пашей взглядом. Опять, мол, Карташову штырит. «Ну, давай тогда». Ника проскользнула мимо них на кухню и принялась сердито отмерять ложки смеси. «Что это сейчас было?» — вальяжно поинтересовался Паша, когда Ника уже встряхивала готовую порцию. «Ровным счетом ничего». «А почему у тебя вид, как будто ты планируешь убийство с этих чающими?» Он хвостом проследовал за ней в комнату. «Понятия не имею, о чем ты». Ника взяла ребенка и устроилась его кормить. «Погоди, давай я отнесу кроватку к себе. Пусть лучше у меня сегодня поспит». «Не уверена, что это хорошая идея. Ты выпил». «Пару бокалов». «Вот именно». «Слушай, я не знаю, какая муха тебя укусила, но я в норме. Выспись, поговорим завтра». И Паша потащил манеж в свою комнату. Ника не собиралась с ним спорить. И не потому, что была согласна, просто сейчас он довел ее до той границы, за которой простирается женский гнев, бессмысленный и беспощадный. Одно лишнее слово, и она решилась бы на что-нибудь особо тяжкое. Едва Никита заснул, Ника отнесла его в кроватку, закрылась у себя в комнате и выключила свет, давая ясно понять, сегодня аудиенция не предвидится. Залезла в ночнушку, из которой при желании можно было бы сделать палатку, и улеглась на диван. Однако, несмотря на вчерашнюю беспокойную ночь, еще долго буравила невидящим взглядом потолок. Внутри все клокотало, хотя точную причину злости сформулировать не удавалось. Сама себя не признавала. Никогда в жизни Ника не вела себя, как базарная баба, а теперь вот не могла удержаться. Проигрывала в голове сцены прошедшего дня, снова и снова видела улыбку Лены, услужливость Паши и стискивала, комкала ни в чем не повинное одеяло. Было около часа ночи, когда раздался тихий плач Никиты. Даже не плач, а так, озвученное недовольство. Ника прислушалась. Шагов в коридоре не было слышно. Значит, Исаев так и не соизволил вылезти из постели. Сама виновата. Не стоило оставлять с ним ребенка. Пошла, щелкнула выключателем в коридоре, опытной рукой развела молоко и заглянула к Паше. Тот и не думал качать ребенка. «Иду, иду, мой хороший». Она нагнулась, чтобы дать бутылочку. «Я его приучаю успокаиваться самостоятельно», — прошипел Исаев. «Тебе что, нравится надо мной издеваться?» «Что? Зачем ты являешься ко мне посреди ночи в таком виде?» «В каком? Извини, паранжи у меня дома не завалялось». «Очень смешно. Ты хоть в курсе, что на свет твоя рубашка абсолютно прозрачная?» «Ну, знаешь», — фыркнула Ника, — «никто не виноват, что ты такой озабоченный». Ника силой пихнула Исаеву бутылку и вышла вон, с трудом удержавшись от того, чтобы не хлопнуть дверью. Сам спит в одних трусах, окучивает ее подругу и еще смеет возмущаться. Вернулась к себе, с головой залезла под одеяло и поклялась больше никогда и ни за что не помогать людям.